Принц Жаба. Жил когда-то один вдовец, и было у него три красавицы-дочери. Однажды выдался особенно жаркий день, и захотелось вдовцу прохладной колодезной воды. Взял он серебряный кувшин и направился к колодцу. Но стоило вдовцу наклониться за водой, как из колодца выпрыгнула огромная мерзкая жаба и вцепилась ему в лицо. Напрасно он пытался оторвать ее от себя, что бы ни делал, ничего не помогало. «Что тебе нужно от меня?» — в отчаянии закричал вдовец. «Отдай мне в жены одну из твоих красавиц-дочерей, и я отпущу тебя», — ответила жаба. Волей-неволей вдовцу пришлось возвращаться домой. Красавицы, увидев на лице отца огромную жабу, в ужасе воскликнули: «Боже мой! Отец, что с тобой случилось?» «Горе мне, горе!» — ответил им вдовец. «Мало того, что я остался вдовцом, так еще и эта мерзкая жаба вцепилась в меня и не хочет отпускать, пока одна из вас не согласится стать жабьей женой». «Стать жабьей женой?» — переспросила старшая дочка, сморщив свое хорошенькое личико. «Какая мерзость! Мне на жабу даже смотреть противно!» «Нет уж, отец, мы найдем себе женихов получше», — заявила средняя дочь, и они вместе со старшей вышли из комнаты. Но младшая дочь вдовца была не такая бессердечная, как ее старшие сестры. Она подошла к отцу и тихо сказала: «Отец, мне горько смотреть на твои мучения, поэтому ради тебя я согласна стать жабьей женой». И в тот же миг жаба отпустила несчастного, а на следующий день состоялась свадьба. Кюре вначале не хотел сочетать браком христианку с мерзкой жабой, но когда отец девушки обо всем ему рассказал и щедро заплатил, то он обвенчал жениха и невесту. После свадьбы молодожены отправились жить в прекрасный замок. Невеста даже представить себе не могла, что у жабы может быть такой замок. Но каково же было ее изумление, когда ночью ее супруг сбросил с себя мерзкую жабью кожу и превратился в прекрасного принца. Так они и стали жить. При свете солнца муж был жабой, а при свете звезд — прекрасным принцем. Старшие сестры часто навещали новобрачную и всякий раз удивлялись тому, что она выглядит абсолютно счастливой. «Здесь что-то не так», — сказала одна сестра другой. «Давай проследим за ней и узнаем, в чем дело», — предложила другая. И вот однажды поздним вечером они подкрались к дверям спальни супругов и стали подглядывать в замочную скважину. Увидев, как жаба сбросила свою кожу и превратилась в прекрасного принца, они чуть не лопнули от зависти. Между тем принц говорил жене: «Завтра я уеду из замка, оставив свою жабью кожу. Прошу тебя, проследи, чтобы с ней ничего не случилось, иначе быть беде». «Нужно подождать совсем немного, и тогда я смогу навсегда с ней распрощаться». Подслушав эти слова, сестры задумали недоброе. На следующее утро, когда принц уехал, завистницы пришли к своей сестре и были с ней очень любезны. «Ах, сестрица!» — щебетали они. «Ты просто светишься от счастья!» «Да, дорогие сестры, я действительно очень счастлива», — ответила жена принца. «А где же твой муж? Он уехал, но скоро вернется». «Сестрица, давай мы причешем твои прекрасные волосы, и ты к его возвращению станешь еще красивее». «Как это мило с вашей стороны». Старшие сестры взяли по золотому и серебряному гребню и принялись расчесывать длинные золотистые локоны своей младшей сестры. При этом они напевали песню, которую им в детстве пела матушка, и, убаюканная этим, красавица заснула. Тогда коварные сестры отыскали жабью кожу, бросили ее в огонь и покинули замок. Вскоре вернулся принц и, не найдя своей жабьей кожи, разбудил жену и принялся осыпать ее упреками. «Проспала ты свое счастье, не уберегла мою жабью кожу. Еще немного, и мы до конца своих дней могли бы быть счастливы вместе, а теперь мне придется покинуть тебя». Бедняжка горько заплакала и сказала: «Я пойду за тобой, хоть на край света». «Нет, ты не должна следовать за мной, оставайся здесь и забудь обо мне». Сказав это, принц бросился прочь из замка, а его жена, несмотря на запрет, последовала за ним. Спустя какое-то время он оглянулся и увидел, что жена бежит за ним. «Возвращайся домой, забудь меня!» — крикнул ей принц. «Нет, я не хочу забывать тебя!» — крикнула она в ответ. «Тогда возьми мой платок на память и возвращайся домой!» С этими словами он бросил ей свой шелковый платок и поспешил дальше. Жена подняла платок, положила его в карман и снова последовала за ним. Через какое-то время он снова оглянулся и заметил, что жена все еще бежит за ним. «Возьми мою табакерку на память и возвращайся домой!» — крикнул ей принц и бросил на память свою золотую табакерку. Жена подняла табакерку, положила ее в карман и снова последовала за ним. В третий раз она получила от мужа красивый перстень, но и после этого не повернула обратно. Когда же принц оглянулся в четвертый раз и снова увидел свою жену, следующую за ним по пятам, то он очень рассердился. «Я же велел тебе возвращаться!» — закричал он на жену и грубо оттолкнул ее. Несчастная женщина ударилась о дерево, и несколько капель ее крови брызнули ему на рубашку, но он отвернулся от жены и продолжил свой путь. Тогда она крикнула ему вслед: «Пусть пятна моей крови не исчезнут до тех пор, пока я сама их не смою». Вскоре принц скрылся из виду в густых зарослях леса, и сколько его жена не пыталась его догнать, все было напрасно. Несколько дней она плутала по лесу без еды и питья, а потом поняла, что окончательно заблудилась, и это ее совсем расстроило. Обливаясь горькими слезами, она села под дерево и промолвила: «Видимо, мне придется умереть в этом лесу. Да и зачем мне теперь жить, если я потеряла своего любимого?» Ее горькие слова услышал заяц, сидевший неподалеку. Ему стало жаль молодую красивую женщину, и он сказал ей: «Не горюй, красавица, я знаю, где искать твоего любимого. Забирайся ко мне на спину, да держись крепче, я мигом тебя туда довезу». И как только она забралась на заячью спину, он поскакал через лес так, что у бедняжки ветер в ушах засвистел. Вдруг лес начал редеть, и они очутились возле красивой аллеи. «Вот мы и на месте», — сказал заяц. «Неподалеку отсюда стоит красивый замок. Там ты и найдешь своего любимого». Молодая женщина поблагодарила зайца и пошла по аллее. Вскоре она увидела большой пруд, а рядом с ним прачек, стирающих белье. Приблизившись к ним, она услышала, как одна из прачек жаловалась подругам: «Эта рубашка словно заколдована. Сколько бы я ни пыталась смыть с нее кровавые пятна, ничего не выходит». Услышав это, путница подошла к ней и предложила: «Если вы дадите мне эту рубаху, я мигом смою все пятна». Получив рубашку принца, молодая женщина лишь на мгновение окунула ее в воду, и кровавые пятна тотчас исчезли. «Ты просто волшебница какая-то!» — восхищенно воскликнула прачка. «Спасибо тебе огромное! Вот наш хозяин обрадуется, ведь это его любимая рубашка! А не найдется ли здесь для меня какой-нибудь работы? Я слышала, что в замке нужна пастушка. я могу похлопотать за тебя. Я была бы тебе за это очень благодарна». Так жена принца стала пастушкой. Каждый день она пасла овечек в ближайшем лесу и иногда издали могла видеть своего любимого, который прогуливался с молодой дочерью хозяина замка. Слуги поговаривали, что молодые господа должны были вскоре пожениться, и это удручало пастушку. Как-то раз она сидела под деревом и держала в руках шелковый платок принца, вспоминая свои счастливые дни. В этот момент мимо проходила молодая госпожа вместе со своей служанкой. Девушка заметила красивый платок в руках пастушки, и ей захотелось его заполучить. «Пойди к пастушке и спроси, сколько она хочет за этот шелковый платок», — велела она своей служанке. Служанка тотчас поспешила к пастушке и спросила: «Скажи, пастушка, сколько ты хочешь за свой шелковый платок?» «Этот платок не продается», — ответила она. «Вот глупенькая! Зачем тебе шелковый платок, если ты одета, как оборванка? Лучше продай его моей госпоже, она заплатит тебе золотом, и ты сможешь купить себе приличное платье». «Но мне не нужно ни золота, ни новое платье». «А что же тогда тебе нужно?» «Я хотела бы провести ночь с женихом госпожи». «Что? Да как только у тебя язык повернулся такое сказать, бесстыдница!» — гневно воскликнула служанка и ушла к своей госпоже. «Так что же тебе сказала пастушка?» — сгорая от нетерпения, спросила у служанки молодая госпожа. «Эта бесстыдница заявила, что отдаст свой платок, только если проведет ночь с вашим женихом». «Какая наглость! А впрочем, я ведь могу опоить его сонным зельем, и он ни о чем не узнает, а я получу то, что хочу. Ступай к пастушке и передай ей, чтобы вечером пришла в замок, я все устрою». Во время ужина молодая госпожа подлила своему жениху в бокал с вином сонного зелья, и он, выпив его, крепко уснул. Служанка уложила его в постель и привела к нему пастушку. Вот только зря бедняжка надеялась разбудить его и напомнить о себе. К сожалению, ни слова, ни слезы не помогли. Принц проспал всю ночь, так и не узнав о том, что рядом с ним была его жена. Утром молодая госпожа получила красивый шелковый платок, а пастушка снова отправилась пасти овец. Бедняжке было так грустно, что она в полдень села под дерево, достала золотую табакерку принца и стала вспоминать своего любимого. Прогуливавшаяся неподалеку молодая госпожа увидела табакерку в руках пастушки и тотчас послала к ней свою служанку. «Скажи, пастушка, сколько ты хочешь за свою золотую табакерку?» — спросила служанка. «Можешь передать своей госпоже, что я отдам ее за еще одну ночь с ее женихом», — ответила пастушка. Служанка передала все слово в слово своей госпоже, и та, недолго думая, согласилась. Как и накануне, принца снова опоили сонным зельем и уложили в постель, а затем привели к нему пастушку. Бедняжка будила его словами и трясла, но никак не могла разбудить. В отчаянии она заплакала и с горечью сказала: «Я поклялась тебе в верности, когда ты был еще жабой. Я следовала за тобой, стирая ноги в кровь. Я стала простой пастушкой, только чтобы быть рядом с тобой. Так неужели бессердечная красавица, продавшая тебя за пару безделушек, достойна твоей любви, а я — нет?» Так случилось, что в этот момент мимо спальни принца проходил его преданный слуга, и он немало удивился, услышав эти слова. Утром, когда молодая госпожа получила золотую табакерку, а пастушка снова отправилась пасти овец, Слуга пришел к своему господину и рассказал о том, что услышал прошлой ночью. «Неужели это правда?» — поразился принц. «Как странно, что я ничего не помню». «Это и неудивительно, мой господин. Ведь молодая госпожа подливает вам сонного зелья в бокал с вином, и вы тотчас засыпаете до утра». «Вот оно что! В эту ночь ей не удастся меня опоить, и я все выясню». В полдень молодая госпожа снова отправилась на прогулку и увидела в руках пастушки красивый перстень. И ей, конечно же, захотелось получить его. Пастушка запросила ту же цену, что и за первые две вещи, и та без колебаний согласилась. Когда же настало время ужина, принц на этот раз был настороже. От него не укрылось, что его милая невеста тайком подлила ему в бокал с вином какое-то зелье. Тогда он сделал вид, что выпил вино, а сам незаметно вылил его. Затем он притворился, что его клонит в сон, и позволил служанке отвести его в свою спальню и уложить в постель. Не прошло и нескольких минут, как дверь его спальни отворилась, и в комнату вошла пастушка. Принц не сразу узнал свою красавицу-жену в убогом пастушечьем платье. Но как только она приблизилась к нему и ласково заговорила, он, не скрывая слез радости, бросился ее обнимать. Они проговорили всю ночь, и принц понял, что лучшей и преданней жены ему не сыскать на всем белом свете. И утром он сказал ей: «Возвращайся пока к себе, милая моя жена. Но знай, вскоре все изменится». В этот день в замке должен был состояться большой пир по случаю объявления дня свадьбы принца и дочери хозяина замка. На этот пир было приглашено множество знатных господ со всех концов королевства. Пир удался на славу, и под его конец, когда хозяева и гости развеселились, жених встал из-за стола и сказал, обращаясь к будущему тестю, весьма уважаемому господину: «Я хотел бы при всех просить у вас совета в одном деле». «Говори же, я с радостью дам тебе совет», — ответил хозяин замка. «Так вот, когда-то у меня была драгоценная шкатулка с крепким замком, а к нему был маленький золотой ключик. Так случилось, что этот ключик я потерял, и мне пришлось заказывать себе новый. Вскоре старый ключик нашелся, и у меня теперь целых два золотых ключика, старый и новый. Посоветуйте же мне, мой дорогой будущий тесть, какой из этих ключиков мне предпочесть?» «Старые всегда предпочтительнее нового», — ответил хозяин замка. «Я очень благодарен вам за совет и непременно ему последую». С этими словами принц вышел из пиршественного зала и вскоре вернулся вместе с пастушкой. «Это и есть мой старый ключик, и я ее ни на кого не променяю». В тот же день принц и его жена возвратились в свой замок и до конца своих дней жили там счастливо.